Новоталицев по Садовой 14. Цеплин двор, людей из дома попросили выйти, поскольку, по словам соседей, якобы какое-то взрывчатое вещество находится в доме. Поэтому сейчас вот из окна наблюдаем, приехали полицейские, приехали пожарные, МЧС, скорой помощи. В общем, люди в ожидании, не знают, что происходит. Это все, что вот сейчас могу сказать на данный момент.